Под его руководством создавались части Красной Армии в Донецком бассейне. В марте 1918 года он назначен командующим этими войсками. Как это часто бывало в то время, из-за нехватки людей командиров все время перебрасывали с места на место, с одной должности на другую. Так было и с Анатолием Ильичем. За какой-то год он сменил несколько должностей. Начальник штаба Верховного Главнокомандования Вооруженными силами Союза Южных Республик, комиссара Беломорского военного округа, командующего Вологодским тыловым районом, войсками Котласского района и Северной Двины, начальника штаба Котласского боевого участка, Котласского Северной Двины, начальника штаба Котласского боевого участка, командующего Астраханским укрепленным районом, начальника 13-й стрелковой дивизии. С мая 1919 по февраль 1920 года Геккер командовал 13-й армией, которая сражалась в Донбассе, заняла ряд районов и вышла к Ростову-на-Дону и Таганрогу, потом с боями отходила на север. В составе Южного фронта наступала и вновь отходила под давлением противника на Валуйки, Курск, Ливны, Орел, освобождала Малоархангельск, Курск, Донбасс и Мариуполь, вела бои за Крым. Потом Геккера перевели на должность начальника штаба войск внутренней охраны республики ВОХР, выполнявших задачи по борьбе с бандитизмом, охране различных объектов и транспорта. Кроме того, вохровцы участвовали в боевых действиях на фронтах гражданской войны как резерв Красной Армии. В сентябре 1920 года Геккера вновь направили на фронт командовать 11-й армией. Армия воевала на Северном Кавказе, устанавливала советскую власть в Азербайджане, Армении и Грузии. В мае 1921 года на основе 11-й была создана отдельная Кавказская армия, и начальником ее назначили Геккера. Он побывал и в Турции, где оказывал помощь кемалистам. В 1921 году Анатолия Ильича наградили орденом Красного Знамени за отвагу, мужество и распорядительность при личном участии во многих боевых операциях 11-й армии. Также ему были вручены ордена Красного Знамени Армянской и Азербайджанской ССР и серебряная шашка от Ревкома Грузинской ССР. Президиум ЦИК наградил почетным революционным знаменем и возглавляемую им армию. В январе 1922 года Геккера отозвали в Москву. Он был сначала заместителем начальника, а потом начальником военной академии РКК. Официальная история академии отмечает, что Геккер продолжил начатую Тухачевским перестройку ее работы. 22 июля 1922 года Анатолия Ильича направили в Китай. Он стал первым советским военным атташе в этой стране, а также резидентом военной разведки. Ему лично удалось завербовать несколько ценных агентов. Примечательно, что среди сотрудников резидентуры были два бывших генерала армии – Колчака, Танких и Иванов-Ринов. Иван Васильевич Танких родился 25 июля 1877 года в станице Капунской Забайкальской области в казачьей семье. Закончил Нерчинское уездное училище и поступил на военную службу.